Вань! Алло, Вань! Кто ты говоришь-то? Мария Ильинична, здравствуй! Какая Мария Ильинична? Ну, Мария Ильинична! Здравствуй! Какой же голос-то мужика? Какого мужика голос? Обыкновенного! А ты что, я трубку-то так долго не брала? Я тебе звонила. Да не знаю я никакой Марии Ильиничны. Ну ты вот к нотариусу, помнишь, мы ходили с тобой? К нотариусу? Ну ты оформляли твою квартирку. Ты что, охуела, блядь, паскуда? А что ты ругаешься-то? А что ты, оберешка? Или оберешка там двуполая? Что ты придумал насчет квартиры-то? А это я Гиви попрошу, перепиши. Хуй тебе, блядь, пители сны. Соси и не краси, болит, бреду, вы худая. Ну что ж.